Убийство было предвещено многими знамениями. В Олимпии статуя Юпитера, которую он приказал разобрать и перевести в Рим, разразилась вдруг таким раскатом хохота, что машины затряслись, а работники разбежались. А случившийся при этом человек по имени Кассий заявил, что во сне ему было велено принести в жертву Юпитеру быка. В Капуе в Иде Марта молния ударила в Капитолий, а в Риме — в комнату дворцового привратника, и нашлись толкователи, уверявшие, что одно знамение возвещало опасность господину от слуг, а другое — новое великое убийство, как некогда в тот же день. Астролог Сулла на вопрос о его гороскопе объявил, что близится неминуемая смерть. Оракулы Фортуны Антийской также указали ему остерегаться Кассия. Из-за этого он послал убить Кассия Лонгина, который был тогда проконсулом Азии, но не подумал, что Хирею тоже зовут Кассием. Сам он накануне гибели видел сон, будто он стоит на небе возле трона Юпитера, и Бог, толкнув его большим пальцем правой ноги, низвергает его на землю. Вещами сочтены были некоторые события, случившиеся немного ранее, в самый день убийства. Принося жертву, он был забрызган кровью фламинго. Пантомим Мнестер танцевал в той самой трагедии, которую играл когда-то трагический актер Неоптолем на играх, во время которых убит был Филипп, царь Македонин. А когда в миме «Лавреол», где актер, выбегая из-под обвала, харкает кровью, вслед за ним стали наперебой показывать свое искусство подставные актеры, то вся сцена оказалась залита кровью. К ночи же готовилось представление, в котором египтяне и эфиопы должны были изображать сцены из загробной жизни.